Челдонов вздохнул и пересел на укромную, спрятавшуюся в самой сердцевине мохнатых кустов скамеечку. Монастырь был ухоженный, зеленый, знатный, хранитель романовских устоев. И хотя и к регулярным приездам царской фамилии все давно привыкли, все же внешний форс неизменно блюли. Садам монастырским и монастырской солдатской чистоте можно было только позавидовать. Челдонов присел, охлопал по привычке карманы. Курить хотелось до горькой слюны, но достать папиросы не решился. Пахло солнечной, сочной, недавно политой листвой, жирным сытым черноземом, и оглушительно верещала в перепутанных ветках птица, распекала Челдонова за то, что побеспокоил ее гнездо. По монастырю сновали паломники, которых ловко, как овец, сгоняли в надобные места черные, поджарые монахи, степенно шли к молитве нарядные миряне, но в большинстве своем люди толкались некрасивые, переломанные, перебитые жизнью, униженные, притащившиеся сюда за последним приютом, за надеждой, которой больше не осталось даже внутри. Челдонов поморщился. Подранков, которых вечно собирала вокруг себя русская православная церковь, он втайне презирал, и больно было думать, что среди этих отчаявшихся сирых и убогих, приползших ко входу в обещанное Царствие Небесное, оказалась и его Маруся, живая, чудесная, вся насквозь настоящая. Он уважал всякую веру, и Марусину особенно, но помилуйте, при чем тут сам институт церкви? Это громоздкая, вроде государства, уродина, способная перемолоть в труху даже самый лучший человеческий материал. Словно в ответ челдоновским мыслям на площади перед Троицким собором появился монах. Не нестеровский, сусальный инок, а настоящий Христов воин, Господень-пес, только в православном обличии. Высокий, широкоплечий, невероятно, почти пугающе красивый, не здешний, не человеческой, уж, конечно, совсем не божеской красотой. Он шел, широко раздувая черные рясные крылья, и с таким яростным презрением смотрел поверх человеческих голов, будто боялся замараться. Толпа, приседая и крестясь, расступалась перед монахом, оторопевший от существа нездешней невиданной породы. «Ить! Какой ладный!» — ахнула восторженно какая-то бабенка, сама ладная, как облупленная луковка. И лицо монаха вдруг мгновенно перекосилось от ненависти, словно вспыхнуло изнутри ярким черным огнем, и тут же снова стянулось в брезгливую гримасу. Челдонову стало не по себе, будто он наступился на высоте и лишь в последний момент ухватился рукой за неверный поручень. Богу не было ни малейшего дела до людей, это было ясно. Он наполнял протянутые сосуды без разбору, без толку, не замечая слез, не слушая молитв. Зачем этому доморощенному, костромскому Люциферу было отпущено столько телесной красоты и мощи? Почему Маруся снова стояла на коленях перед очередной иконой, в темноте, в страхе, в отчаянии, и не видела ничего, кроме масляных охряных бликов на огромной старой доске? За что Господь не сподобил их увидеть чадо чад своих? Разве это было справедливо? Птица, отчаявшись напугать Челдонова своей трескотней, решила сменить тактику и, выбравшись из веток, заковыляла по траве, волоча крыло и припадая по наивности то на одну, то на другую лапку, притворялась раненой, беззащитной, спасала детей. «Не бойся, дуреха!» — пробормотал Челдонов, утирая мокрые глаза. «Права, Маруся! Я настоящий плакса и нюня! Да не трону я твой приплод!» Птица остановилась, посмотрела на Челдонова круглым непроницаемым глазом. Он любил скворцов. Они были умные, веселые и не бездельники. В деревне у них было полно скворцов. «Ухожу, ты слышишь? Уже ухожу!» «Сколько ж можно, а?» «Так долго! Сколько нам так еще брести? Долго ли муки сия будет?» «До самой смерти, матушка, до самой смерти!» Он так ждал, когда же Маруся, наконец, выйдет, что, разумеется, прозевал, как отворилась огромная дверь храма. Просто в один момент воздух вокруг стал другим, и оказалось, что Маруся уже идет по двору, низко опустив голову, идет медленно, как будто в храме вместо утешительной ладони ей на плечи опустили еще один крест. На этот раз уже совершенно непосильный. Все понял Челдонов, все. Ничего не помогло. Даже последнее. Поломали, изуродовали, добили мою Марусю. Захотелось кричать, даже визжать, как будто на его глазах терзали ребенка или кошку, и совершенно никак нельзя было помешать бессмысленной и долгой муке ни в чем не повинного, ничего не понимающего существа. Маруся все шла и шла, будто во сне, раздвигая тяжелую воду, и с каждым ее шагом Челдонов ненавидел Бога все сильнее. Эта ненависть разбухала внутри, в пустой темной реберной клетке. Становилось все больше и больше, так что сначала стало невозможно дышать, потом верить и, наконец, жить. Маруся подошла, легко положила мужу на рукав теплую ладонь. «Что ты, милая? Как ты?» Челдонов суетливо поцеловал Марусин висок, одернул пиджак, зачем-то поправил волосы, как будто пытался всей этой мелкой неловкой вознёй отвлечь Бога от собственного гнезда. Ненависти больше не было. Был только страх, что неминуемый огненный столб теперь может обрушиться и на Марусину голову. Снова он все испортил, всем навредил. «Недотёпа, дурень, стаиросовая башка!» Он хотел посмотреть жене в глаза и отчаянно трусил. Она была очень сильная, Маруся. Но даже ее можно было раздавить. Раздавить можно вообще любого, особенно если ты бог. «Поедем, Сережа, тихо сказала Маруся, — «поедем, наконец, домой». «А как же?» Челдонов замялся, не зная, как продолжить. «Как же Вера? Как дети? Что будет дальше? Какая станция следующая? Сумасшедший дом? Церковный развод? Петля, торопливо прикрученная к остевому хребту люстры?» «Поедем домой, Сережа», — повторила Маруся мягко. «Я обо всем договорилась». Челдонов, наконец, осмелился взглянуть ей в лицо. Глаза у Маруси оказались точно в тон платку, светлые, в крапинку, и очень спокойные. В них не было ни боли, ни гнева, ни надежды. Вообще ничего, полная тишина. Она действительно договорилась. Ни она, ни Бог так и не сказали Челдонову, в чем был смысл этого договора, но оба слово свое держали крепко. Челдонов был счастлив в браке так, как только может быть счастлив рядом со смертной женщиной, смертный мужчина. О детях вопроса больше не было никогда, как не было и самих детей. Марусю, впрочем, это больше, кажется, не волновало совершенно. Она охотно и как будто даже радостно занялась делами мужа, его стремительно растущей карьерой, его научными работами и университетскими дрязгами. Челдонов уверенно и мерно шел в гору, причем сплав крестьянского упорства и большой математической одаренности позволил ему сочетать виды деятельности, обычно сочетаемые крайне неохотно. Тем не менее, Челдонов одновременно показал себя ярким ученым и толковым администратором. Его оценили, продвинули, пригласили одним словом. Все шло правильным, благополучным чередом, и вечерами Маруся, стоя на коленках, на поскрипывающем от усилий стуле, набело переписывала будущую диссертацию мужа, усердно высунув язык и ровным счетом ничего не понимая. То и решение соответствующей задачи на течение газа может быть написано при помощи такого же ряда, во все члены которого войдут некоторые поправочные коэффициенты, выражаемые через гауссовы гипергеометрические ряды. Выводила она четким почерком, сильным и непривычным уклоном влево, что, по свидетельству графологов, говорит о полном контроле разума над чувствами. Челдонов подходил сзади и тихонько дул Марусе на шею, прямо в пушистые щекотные кудряшки. «Не пыхти на меня», — сердилась Маруся. «Ты не видишь, я работаю. Сам же говорил, что надо скоро». Челдонов смиренно отходил в сторону, и Маруся, не оборачиваясь, строго распоряжалась. «Буфет, чтоб не разорял, ужин скоро!» «Нет, что ты!» — клялся Челдонов, стараясь не скрипнуть предательской дверцей. «Гауссовы гипергеометрические ряды!» — нараспев повторяла Маруся. «Очень красиво! Правда, непонятно. Это хоть что-то значит?» Челдонов готовно мычал, пытаясь проглотить только что украденный кусок мяса. «Ну как не стыдно!» — возмущалась Маруся. «Через час за стол садится, а ты — телятину, да еще и холодную. И всю подъел, мне ни кусочка не оставил». Круглобокая кухарка, пришедшая накрывать на стол, заставала супружескую чету, мирно поедающей варенье прямо из банки. Причем Челдонов увлеченно излагал Марусе основы газовой динамики, не замечая, что молодая жена орудует ложкой, бессовестно, не соблюдая очереди. Работа о газовых струях, представленная им в качестве докторской диссертации на физико-математический факультет Московского университета, была с блеском защищена в феврале 1894 года, и в том же году Челдоновы отметили пятилетие со дня свадьбы. Вопреки логике счастливых браков, Маруся не превратилась в восторженную тень собственного супруга. Может быть, и потому, что Челдонов прекрасно понимал, что дом, который вела его жена, порой упрямый и капризный, словно живое существо, это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ничуть не меньше, чем его научное изыскание или, скажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных, сытых котят. Мало того, Челдонов был искренне уверен в том, что смысла в Марусиной ежедневной жизни куда больше, чем в его собственной. В разложенной на большом столе выкройке нового платья, устройстве личного счастья горничной, прислуга Челдоновых была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж. Даже в том, как Маруся почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков. Во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье. По ночам Челдоновы спали вместе, обнявшись, и, не просыпаясь, оба поворачивались на другой бок, стоило одному отлежать во сне ставшую огненно-игольчатой и непослушной руку. Питоврановы, ставшие за это время еще шумнее и дружнее, часто бывали у Челдоновых в гостях. Племянники и племянницы, которые каждый год нарождались в пугающей, почти геометрической прогрессии, обожали тетю Марусю, которая обладала врожденным женским даром качать, пеленать, напитывать жидкой кашкой, отчитывать за расколотую тарелку и ловко прятать осколки от прочих взрослых, пугать страшными историями и объяснять географию. И все это так, что даже самый капризный ребенок ни секунды не чувствовал, что его принуждают к чему-то, что он не желал бы или не мог сделать сам. Челдонов даже ревновал жену к этой малолетней ораве, которая вечно повисала на Марусиных юбках, при том, что с детьми она никогда не сюсюкала и при случае могла оставить отменный пылающий отпечаток на провинившейся попе. Родители как-то раз заговорили с ней о том, что можно бы взять сироту из дома презрения. Но Маруся только удивленно подняла брови. «Зачем?» — сказала она просто. — У меня будет ребенок, я знаю. Обязательно будет, я в это верю, понимаете? Мать не выдержала, расплакалась. Она сама 14 раз рожала, вырастила 6, остальных 8 прибрал вседержитель, чтобы было кому резвиться у подножья его сияющего престола. «Что же ты говоришь, Маруся? Если Господь не попустил, можно ли перечить?» «А я и не перечу, мама», — упрямо повторила Маруся, — «я просто знаю». Шел 1899 год, начало нового века, новой эры. Россия каждый вечер утопала в полураздавленных кровавых закатах, про которые писали все, кто мог писать, и которые тревожили даже тех, кому не о чем было волноваться. Марусе исполнилось 30, и это уже чувствовалось. Чуть мягче стала грудь, чуть резче скулы. По утрам уже не так радостно откликалась она мужу, хоть и знала, что он больше всего любит эти моменты, когда она была полусонная, теплая, словно слегка заторможенная долгим, блаженным, ни чуточки не страшным небытием. Жизнь проходила сквозь Марусю и мимо нее, но она все равно знала, что Бог выполнит данное обещание, как взамен она сдержала слово, данное ему. И Бог оказался справедливым. Ребенок у Маруси появился в 49 лет. И ничего, что им оказался тщедушный жиденок с горячими и веселыми, вопреки национальным велениям, глазами. Ничего, что ему было 18, и что кроме вшей он принес в дом еще и отчаянно злую чесотку. Это был ее ребенок, Марусин, ее единственный мальчик, ее золото, ее лесик. Она сразу поняла это, как только открыла дверь.